Глава 6. Аркаша. То, что Рита коза, я всегда знал. Но то, что она вытворяет сейчас, заставляет меня переоценивать всю историю нашей совместной жизни. Нет, я, конечно, не считал, что она станет безвольной фигуркой на шахматной доске, которую будет легко скинуть. Но все-таки я думал, что разрыв ее хотя бы капельку расстроит. Ну, или не капельку. Я ждал, что она заплачет, будет просить прощения, а после просто возьмет детей и уедет к маме. Ну а куда еще уезжают все брошенные или изгнанные жены? Если бы она еще избавила меня от необходимости объяснять детям, что случилось. Она же мать, у нее лучше получится рассказать, почему семья распалась. Ну, судя по всему, без скандала не обойдется. Лера, успокойся, сейчас полиция приедет, и все станет понятно. Аккуратно беру под локоть девушку, чувствуя, что еще чуть-чуть, и она точно дров наломает. К тому же Лера беременна, и нервничать ей нельзя. Рита продолжает с невозмутимым видом пить чай. Божественно. Мне кажется, моя жена не просто равнодушная ко всему особа. Она каменная. Мы выходим из кухни, и Лера, прильнув ко мне, шепчет под самое ухо. «Аркаша, где документы?» «Какие документы?» – вскидываю брови. «Не знаю», – сглатывает. «Но Рита же просит документы, иначе без них мы ее не выгоним». Повисает молчание. И как объяснить Лере, что женушку пока не выгнать? Что мой расчет был в том, что Рита уйдет, не выдержав позора и психологического давления. Есть некоторая юридическая коллизия, поэтому выгнать Риту прямо сейчас будет проблематично. Лера отшатывается назад и скрещивает руки на груди. В ее лице читается возмущение обиженного ребенка. Но что тут поделать? Все молодые такие. А те женщины, что постарше и поумнее, они постарше. Да. Я не поняла, а зачем мы тогда ждем полицию? Чтобы вы позорились не только друг перед другом, но и перед посторонними людьми. Раздается голос Риты, выходившей из кухни и держащей в руке кружку с чаем. И вообще, цирк должен гастролировать. Так что, Лер, чтобы не терять время, можете приступать к пакованию Аркашиных чемоданов. Получите пинок от полиции и поедете счастливые. И заметьте, мне даже не интересно, куда. А с чего бы эта полиция встанет на твою сторону? Лера сжимает красивые пухлые губы и, нахмурившись, приближается к Рите. Ситуация, очевидно, накаляется. Но что делать, я представления не имею. Потому что вы, уважаемая, в любом случае тут быть не должны. А ночевать в подъезде в ожидании любимого опасно для женского здоровья. Особенно для беременной. Вообще-то это квартира Аркадия. Лера сдаваться не намерена. А также все имущество и две машины. Так что думай, Ритка, либо ты сейчас же освобождаешь территорию, либо потом будешь на коленях стоять и просить на еду. А ход мысли моей любимой мне нравится. Вот поэтому я ее и выбрал. Потому что она верит в меня. Любит. Не то что Рита. Каждый раз на меня смотрит так, будто я слабоумный. Но сейчас-то женушка себя точно покажет. Продемонстрирует свое настоящее лицо. Прежде чем принимать какое-либо решение и что-то утверждать, прежде всего следует свериться с документами. На лице Риты появляется снисходительная улыбка. Ну да, квартира-то не просто куплена до брака. Она еще и оформлена на фирму. И женушка, по всей видимости, об этом прекрасно помнит. Вообще, у меня ряд претензий к отцу. Почему он до сих пор мне не доверяет? Ему самому пора на пенсию, а он от руля отойти не может. Однако сейчас главное, чтобы об этом не стала рассказывать Рита. «Я доверяю Аркадию!» – рявкает Лера, оглядываясь на меня. Она и правда доверяет, хотя я, конечно, кое-где и приукрашиваю ситуацию. Я перевожу взгляд на Риту, но та лишь произносит «Отличное решение!» и, усмехнувшись, возвращается на кухню. Однако Лера не собирается останавливаться. Мы понимаем, что если сейчас Риту не продавить, то она сама сожрет нас обоих. «Вон отсюда, ты слышала?» «С чего бы?» Напряжение нарастает. Но тут звонит домофон, и я иду открывать. Надеюсь, это полиция, а не дети. Кстати, оба уже совсем скоро должны явиться. А мне бы очень хотелось закончить все раньше. Так и есть. Полиция. Один минус. Я не знаю, что говорить этим самым людям в форме. Иду встречать их у лифта, чтобы подготовить заранее, чтобы они знали, чью сторону нужно принять. «Добрый день. Вы Аркадий Владимирович Москвин?» «Я, и это я вас вызвал. Пропускаю их вперед. Полицейских трое. Двое мужчин и одна девушка. Кажется, это наша участковая». «Что у вас случилось?» «У меня жена не хочет уезжать из квартиры». Открывая входную дверь, полицейские заходят внутрь. Девушка вытаскивает из планшета бумаги и начинает что-то писать. Мои слова не производят на них какого-либо впечатления. «Можно тут сесть?» – уточняет девушка в форме, кивая на изящную скамью в прихожей. «И подготовьте паспорт, пожалуйста». «Да, конечно, садитесь», – откашливаясь, чувствуя, что теряюсь. Лера и Рита подходят, обе спокойно и здороваются. «Аркадий Владимирович, кто именно не хочет покидать квартиру?» – спрашивает один из полицейских. «И кто проявляет агрессию?» «Моя жена, вот она», – киваю на Риту. «Это ваша официальная жена?» «Официальная», – кивает Рита и протягивает целую кипу документов. «И я тут прописана в этой квартире. Так же, как и несовершеннолетние дети, они здесь проживают. А вот эта мадам мне угрожала, и у меня есть видео».